Знаете, что еще сказал О'Нил? Театр творческой фантазии был всегда моим идеалом. Камерный театр осуществил эту мечту. Это было произнесено победно, но тут же голос ее сломался, упал, в нем послышалось сочувствие. «Что-то вы мне не нравитесь, Вадим. Расслабьтесь. Не держитесь так скованно. Давайте я вас посмешу маленькой историей. Возможно, она вам пригодится. Расслабьтесь, расслабьтесь». Вадим пошевелил плечами. «Когда мы готовили Федру, я была очень занята в текущем репертуаре. Адриенна Лекуврер шла почти каждый день. Александр Яковлевич иногда назначал репетиции Федры сразу после спектакля. И вот как-то к нам в театр приехал Южин, и, узнав, что у нас назначена репетиция 4 актов Федры, устроил Таирову скандал. «Ваши левые загибы, Александр, погубят Алису Георгиевну». Ермолова и Федотова, сыграв какой-нибудь стильный спектакль, отдыхали после него несколько дней, а вы заставляете ее репетировать Федру, не дав толком снять грим Адриенны. Это неслыханно, это неразумно. Александр Яковлевич рассмеялся. «Об Алисе Георгиевне не беспокойтесь. Она владеет самой гениальной заповедью Станиславского, играет на ослабленных мышцах, без физического напряжения, и поэтому не устает». «Правда», — она взглянула на Вадима, — «ничто так не утомляет актеров, как физическое напряжение». Вадим снова пошевелил плечами. Наконец он перестал волноваться, даже улыбнулся. «Тогда, может быть, поговорим о Федре?» Жан Кокто писал: «Федра Таирова — это шедевр». «О Федре уже столько сказано и столько написано. Лучше я расскажу вам то, о чем мало кто знает. Мы привезли Федру в Париж в 23-м году. И вот первый вечер в Париже. Настроение приподнятое, вокруг нас журналисты, интересный разговор. А я вдруг чувствую, что у меня останавливается сердце. Слышу, что ни одна французская актриса и ни одна приезжая гастролерша в течение многих лет не играют Федру из пиетета перед Сарой Бернар. Эта трагедия числилась в ее репертуаре до самых последних дней. Вы представляете мое состояние? Робость, страх, ужас. И тут какой-то приятный пожилой господин из среды журналистов отвел меня в сторону и попросил разрешения дать маленький дружеский совет. «Мне кажется, — сказал он, — что вам, молодой русской актрисе, приехавшей в Париж играть Федру, стоило бы написать несколько слов нашей великой французской актрисе и попросить ее благословения». О, это был замечательный совет. Наутро я послала Саре Бернар почтительную записочку, сопроводив ее цветами. Но думаю, что мое письмо Сара Бернар не прочла. Через день на первых страницах газет появилось сообщение в траурной рамке: «Наша великая Сара умерла». Поговорили о гастролях в Германии. «Но там, — сказала Коанен, — мы уже не были неизвестными большевиками. Слух о парижских успехах докатился туда, и приезда камерного театра ждали. Театральные люди Германии не просто выражали свое восхищение нашими спектаклями, они серьезно и глубоко изучали режиссуру Таирова, актерское исполнение, принципы художественного оформления, использования света, синтетический актер, провозглашенный Таировым, актер в равной степени владеющий всеми жанрами театра. Это особенно волновало умы немецких театральных деятелей. Тем более в это время вышла на немецком языке книга Таирова «Записки режиссера». «Эта книга есть у нас с дарственной надписью Александра Яковлевича», — вставил Вадим. «Она посвящена вам». Он чувствовал себя совсем легко и свободно. Последний вопрос был о Соломее. Коанен задумалась. «Мы проговорили с вами 50 минут. У меня абсолютное чувство времени. Проверьте, я права?» «Да», — сказал Вадим, поглядев на часы. «Совершенно правильно. Сейчас 5 минут 6. Я могу вам уделить еще несколько минут.